Глава 31. Мишка Кошевой и Валет только на вторую ночь вышли из Каргинской. Туман пенился в степи, клубился в балках, ник в падинах, лизал отроги яров. Опушенные им светлели курганы. Кричали в молодой траве перепела, да в небесной вышине плавал месяц, как полнозрелый цветок кувшинки в заросшем осокой или щуком пруду. Шли до зари. Выцвели уже стажары, пала роса. Близился хутор Нижнеяблоновский. И вот тут-то, в трех верстах от хутора, на гребне догнали их казаки. Шесть всадников шли за ними, топча следы. Кинулись было Мишка с Валетом в сторону, но трава низка, месяц светил. Попались. Погнали их обратно. Сажений 100 двигались молча, потом выстрел. Валет, путая ногами, пошел боком, боком, как лошадь, испугавшаяся своей тени. И не упал, а как-то прилег, неловко, лицом в сизый куст полынка. Минут 5 шел Мишка, не чуя тела. Звон колыхался в ушах. На сухом вязли ноги. Потом спросил: «Чё ж не стреляете, сукины дети? Чё томите?» «Иди, иди, помалкивай», — ласково сказал один из казаков. «Мужика убили, а тебя пожалели. Ты в 12-м в германскую был?» «В 12-м». «И шо послужишь в 12-м? Парень ты молодой, заблудил с трошки. Ну да это не беда, вылечим». Лечил Мишку через 3 дня военно-полевой суд в станице Каргинской. Были у суда в те дни 2 меры наказания — расстрел и розги. Приговоренных к расстрелу ночью выгоняли за станицу, за песчаный курган, а тех, кого надеялись исправить, розгами наказывали публично на площади. В воскресенье с утра, как только поставили среди площади скамью, начал сходиться народ. Забили всю площадь. Полно набралось на прилавках, на сложенных у сараев пластинах, на крышах домов, лавок. Первого выпороли Александрова, сына Грачевского попа. Рьяным слыл большевиком, по делу расстрелять бы, но отец хороший поп, всеми уважаемый, решили на суде всыпать поповскому сыну 2 розок. С Александрова спустили штаны, разложили голоштанного на лавке. Один казак сел на ноги, руки связали под лавкой. 2 с пучками таловых хворостин стали по бокам, всыпали. Встал Александров, отряхнулся и, собирая штаны, раскланялся на все 4 стороны. Уж больно рад был человек, что не расстреляли. Поэтому кланялся и благодарил: «Спасибо, господа старики!» «Носи на здоровье», — ответил кто-то. И такой дружный гогот пошел по площади, что даже арестованные, сидевшие тут же неподалеку, в сарае, заулыбались. Всыпали и Мишки по приговору 20 горячих. Но еще горячее был стыд. Вся станица, и стар, и мал, смотрела. Подобрал Мишка шаровары и, чуть не плача, сказал поровшему его казаку: «Непорядки. А чем?» Голова думала, а отвечает: «Сарамота на всю жизнь». «Ничего, стыд не дым, глаза не выезд», — утешал казак и, желая сделать приятное наказанному, сказал: «А крепк ты, паренек. Раз-два рубанул я тебя неплохо. Хотелось, чтоб крикнул ты. Гляжу, нет, не добьешься от этого волка крику. Надысь одного секли, обморался голубок. Значит, кишка у него тонка». На другой же день, согласно приговору, отправили Мишку на фронт. Валета через 2 суток прибрали. 2 яблоновских казаков, посланных хуторским атаманом, вырыли неглубокую могилу, долго сидели, свесив в нее ноги, покуривая.